67. Царствие Божие внутри вас есть. В сокровенных глубинах Духа скрыта Его огненная мощь. Не в оболочках, приходящих и временных, но внутри, в цитадели Духа, бессмертный и вечный, пребывает перевоплощающаяся, нерушимая сущность человека. Оболочки скрывают ее. Человек, отождествляющий себя с ними, разделяет их участь. Оболочки затемняют знание Духа, но сквозь их покровы прорывается временами наружу свет, который внутри. Огненное зерно Духа у всех, но свет его совершенно не виден, ибо скрыт внешними наслоениями. Сила света зависит от накоплений, хотя нередко случается, что они в силу многих причин выявиться не могут. Только освобожденный от всех временных оболочек Дух может вспыхнуть всеми огнями своих накоплений. И тогда Владыка внутри выявляется во всей своей мощи. Свет для него собирают его оболочки, которые его облекают. При гармонии света внутри с состоянием оболочек может он выявляться полнее. Безгранично могущество Духа, овладевшего огнями своими. Овладение чувствами, овладение мыслями, овладение оболочками, овладение огнями. Так продвигается Дух вверх по лестнице света. Каким близким и легко достижимым становится все, когда сияют огни? Ищите, ищите, ищите в глубинах своих. Вовне не найдете.